«У корней солнца» ради нескольких строчек в газете. Современной молодежи, привыкшей к мобильным телефонам, трудно представить себе муки журналиста старшего поколения, который сумел оказаться в нужное время в нужном месте, написать остро необходимый газете репортаж, но не может вовремя передать его в редакцию. Мой уважаемый предшественник Константин Симонов любил повторять, что на войне прямой провод олицетворял 90% успеха фронтового корреспондента. В моей журналистской биографии есть эпизоды, подтверждающие это. В середине 60-х годов администрация США решила принять меры против японской ядерной аллергии. Обостренно негативного отношения ко всему, что связано с атомным оружием. Парламент страны, переживший Хиросиму и Нагасаки, конституционным большинством утвердил три неядерных принципа – не создавать, не приобретать, не размещать ядерного оружия. Главной ударной силой 7-го флота США к тому времени стали атомные подводные лодки со стратегическими ракетами. Но использовать Японию для их базирования оказалось нельзя. И тут Вашингтон решил применить шоковую терапию. Начать регулярные заходы американских атомных ракетоносцев в японские порты. Надеясь, что они станут привычными, а выступления протеста мало-помалу затихнут. Борьба против попыток США силой нарушить три неядерных принципа была тогда темой номер один для корреспондента «Правды». Как и мои коллеги, я был убежден, что местом первого захода станет главная база 7-го флота США, порт Йокосука на берегу Токийского залива. И вот однажды узнал в вечерних теленовостях: американская атомная подводная лодка «Морской дракон» утром зайдет в порт Сасебо на юге Японии, близ Нагасаки. Надо признать, Пентагон всех перехитрил. В Сасебо нет боевитых профсоюзов, как на побережье Токийского залива. А жители этого небольшого городка прямо или косвенно обслуживают американскую военно-морскую базу. Так что желающих участвовать в демонстрациях протеста там гораздо меньше, чем в Йокосуке. Поздно вечером, не сказав никому ни слова, я взял в кассе на станции метро авиабилет на первый утренний самолет до Нагасаки. Однако в пункте назначения меня уже дал хвост. Как видно, компьютер засек мое неяпонское имя и просигнализировал, кому надо. Обычно японские спецслужбы меня не пасли, а вели наружное наблюдение только во время моих поездок по стране. Они хорошо знали, кто есть кто среди моих коллег. Ведь корреспондент «Правды» мог тратить на представительские цели $100 в год, а корреспондент «Нового времени» — $1000 в месяц. Сделать выводы было нетрудно. В целом мои отношения с контрразведчиками были корректными. У меня не было нужды от них отрываться, а они не пытались сделать компрометирующие снимки человека, похожего на корреспондента «Правды». Хотя поводы для этого порой бывали. Это не исключало попыток при необходимости вставлять мне палки в колеса. Так было и на сей раз. Я взял такси от Нагасаки до Сасебо. Однако при въезде в город нас остановил полицейский патруль. Водителя обвинили в нарушении правил. Полтора часа оформляли какие-то протоколы. Все это было инсценировано, чтобы к заходу атомной субмарины в порт советский журналист опоздал. Но я присутствовал на митинге протеста, который вскоре состоялся перед штабом базы, написал репортаж с места события. Осталось передать текст в газету. Редакция ежедневно вызывала меня в 3 часа дня по местному. Требовалось срочно сообщить на токийскую телефонную станцию мой номер в Сасебо и перевести туда вызов. Центр города был оцеплен. Добраться до какой-нибудь гостиницы и снять там комнату не было времени. Поэтому я рискнул зайти в американский офицерский клуб, напротив главных ворот базы. Расчет на чувство солидарности с иностранцем, оказавшимся среди азиатов, оправдался. Я приветственно махнул рукой часовому, он мне. Уверенной походкой Штирлица прошел в бар, заказал у негра за стойкой пива, узнал у него номер здешнего телефона и по-японски попросил знакомого клерка на токийском телефонном узле перевести вызов из моей газеты на американский офицерский клуб в Сасебо. Через несколько минут телефон зазвонил, и я услышал в трубке голос правдинской стенографистки. «Передавать будете?» Начал диктовать текст, естественно, по-русски. Американские офицеры за соседними столиками стали недоуменно переглядываться. Засветился я, когда передавал по буквам название порта: Сергей, Анна, Сергей, Елена, Борис, Ольга. Слишком много русских имен подряд. Вокруг меня началось какое-то движение. Появился вахтенный офицер в сопровождении двух морских пехотинцев. К счастью, связь не прервали, дали договорить и попросили документы. Я предъявил карточку Международного пресс-клуба и поблагодарил за телефон. «Москва, правда», — громко прочитал офицер. «Стало быть, приехали афишировать антиамериканские демонстрации». «А вы написали о тех жителях, которые приветствовали заход морского дракона?» Тут лейтенант был прав. Я действительно не упомянул о местных проститутках и хозяевах питейных заведений, вышедших на причал с плакатом «Добро пожаловать». «Ну что ж, вам, наверное, пора присоединиться к вашим единомышленникам». Рослые морские пехотинцы взяли меня под локти и вежливо, но напористо вытолкнули из двери американского офицерского клуба. И тут я оказался лицом к лицу с шеренгами возбужденных демонстрантов. Их кулаки тянулись прямо к моему носу, а от адресованных мне возгласов «Янки, убирайтесь домой!» пробирала дрожь. Меня бросали перезрелые помидоры. Гнилых в Японии, как видно, не нашлось. А когда рабочих сменили студенты, из колонны полетели банки от пива, и, что гораздо хуже, бутылки от пепси-колы. К счастью, меня спас полицейский патруль. Разрешил укрыться в фургоне для арестованных. «Куда смотрит ваш профсоюз?» — укоризненно говорил сержант. «Работать в горячей точке без каски значит нарушать технику безопасности. Видите, тут все в касках. И мы, и демонстранты, и журналисты». Представил себя входящим в американский офицерский клуб в каске, на которой красуется логотип «Правды» с тремя ее орденами. Между тем коллега из «Известия», остававшийся дома у телевизора, без хлопот написал материал с почти таким же эффектом присутствия, как у меня. Но, как говорится, то да не то. Ни с чем не сравнив чувство радости, которое испытывает журналист, сумевший попасть в эпицентр событий и преодолеть препятствия ради нескольких строчек в газете.